мешают к тебе идти. Спи, ладонь. На рате сестру поймать, тати. Спи, ладо, спи. Пусть пройдут к мете, не мешают к тебе. Ровно, мама, от уха до уха рано. Полон везде дорого, сносили ли убили вороги. Спела до спе. Идут к мете, не мешают к тебе идти. Спи, ладо, спи. Приготовлю хорошу, ласки инеем припорошу, шизом вылком придоша, колыбельную спою.